Глава 20. Андрей сперва не поверил своим ушам. Как бандиты смогли преодолеть внешнюю и внутреннюю охрану целой кучи миллиардеров, и как они вообще собираются выйти целыми из этой передряги? Видимо, этот вопрос был на уме у всех присутствующих, и один из пожилых мужчин, сухой и крепкий, как жердь, смело спросил у обвешанного оружием громилы, который дулом автомата описывал полукруги перед собой, выцеливая потенциальную опасность. «Вы хоть понимаете, где находитесь, с кем имеете дело и какие будут последствия?» Бандит, чье лицо было скрыто маской и массивными тактическими очками, издал неопределенный звук, который мог быть интерпретирован только как смешок, и ответил. «Конечно, иначе не стали бы затевать дело!» Затем он, судя по всему, являясь главой банды, бросил за плечо. «Парни, периметр зачищен!» Откуда-то из глубины зала донеслись ответы «Чисто! Чисто! Все чисто, босс!» Андрей насчитал 8 голосов, хотя нападавших могло быть и больше. Босс кивнул и добавил «Статус!» «Лестница и лифты заблокированы и заминированы!» — отозвался кто-то из подручных со стороны лифтов. «Ну вот, видите, порядок!» Громила повернулся к своему собеседнику. «Без нашего разрешения сюда сейчас не войдет даже отряд «Дельта». А стекла, как мы знаем, тут пуленепробиваемые. Выдержат даже вертолетную пушку, хотя бы на некоторое время. Так что во избежание неприятностей складывайте-ка драгоценности в мешок. Сейчас мой человек пройдет и соберет, что тут у вас имеется. Вы отсюда не уйдете с награбленным». Старикан оказался с остальными яйцами, не уступая главе грабителей. «Вы просто не понимаете, с кем связались». «Да ну!» Главный бандит явно развлекался, пока его подручный, закинув автомат за спину, начал прохаживаться между застывшими в ужасе людьми, собирая в основном с дам блестящие украшения. Колье, серьги, цепочки, перстни. Все это тянуло на миллионы долларов. «Понимаю, с кем связался. Куча политиков и миллиардеров, чьи жизни в глазах полиции и ФБР настолько важны, что тут не будут стрелять до тех пор, пока остается угроза вашим драгоценным жизням. А на свою охрану можете не рассчитывать. Ее больше нет. Мы зачищаем поле работы очень тщательно. С контрольным выстрелом в голову». Слова бандита прозвучали настолько буднично, что его визави вздрогнул. Стало понятно, что грабители убьют любого, кто встанет у них на пути, и их совершенно не пугают последствия. Доля правды в словах грабителя, несомненно, была. Захват таких людей в заложники поставил в тупик тех, кто отвечал за недопущение подобного. Сейчас они спешно пытаются свалить ответственность друг на друга, поскольку гибель любого в зале означает как минимум конец карьеры, а по максимуму лучше даже не думать. Андрей подумал, что дерзость грабителей была частью стратегии. Но кто в здравом уме нападет на самых могущественных людей, как минимум этой части света, да еще в центре города? Серьезная охрана, конечно, была, но она не была рассчитана на армейскую операцию. Более того, глушение средств связи сыграло злую шутку с заложниками. У них не было возможности связаться с внешним миром, так что Андрей даже не был уверен, что кто-либо за пределами клуба вообще в курсе происходящего. Тем более, что бандиты наверняка профессионально взяли под контроль центр безопасности здания перед тем, как ворваться в зал. Чего Андрей не понимал, так это как нападавшие собираются уйти с награбленным, даже прикрываясь заложниками. Оторваться от преследования у них не было никаких шансов. Или были? Главный бандит обвел взглядом сгрудившихся молчаливых людей. В зале висела гнетущая тишина, нарушаемая лишь негромкими, отрывистыми переговорами вооруженных грабителей, да всхлипами испуганных женщин, расстающихся с украшениями. Эти тихие звуки добавляли напряженности в атмосферу страха. Андрей посмотрел на своих спутниц. К его облегчению никто из них не паниковал. Наоборот, Ира и Сьюзен во время суматохи скинули неудобную обувь и, несмотря на кажущуюся расслабленность, заняли боевые стойки. Хелен, будучи невысокой, время от времени выглядывала у них из-за спины. Закончив обзор зала, главный бандит вдруг направился в сторону Андрея. «Чтобы ни у кого не возникало сомнений в нашей решимости и для ускорения процесса, а то я вижу, что некоторые не слишком торопятся и тянут время, я сейчас продемонстрирую, что мы настроены крайне серьезно. Для этого я просто убью одного из вас. Например...» Бандит затянул паузу и вдруг указал на Андрея. «Его. Пусть будет он». В этот момент время как бы замедлило движение. Мощный выброс адреналина перевел Андрея в сверхскоростной режим восприятия. Он еще успел заметить торжествующее выражение лица Джейкоба Малони, который даже немного вышел из кабинета, чтобы лучше видеть происходящее, когда ствол автомата начал подниматься. Андрей не стал дожидаться развязки, а крикнул в инфразвуковом диапазоне. «Дамы!» Ира и Сьюзан практически синхронным, молниеносным движением сжали заранее приготовленные капсулы и бросили себе под ноги. Густой дым, поглощающий электромагнитное излучение, заволок их угол, а когда автоматная очередь ударила туда, где только что стоял Андрей, его там уже не было. Андрей почти распластался по полу и издал ультразвуковой крик, активируя свою эхолокацию. В отраженном звуковом поле он видел, как в замедленном кино главного бандита с бьющимся в руках автоматом и еще четверых его подручных, метнувшихся ему на помощь. Остальные налетчики все так же контролировали заложников и выходы. «Решил поиграть в ниндзя, покойничек?» Босс захохотал. «Это даже интересно. Парни, сколько он продержится, прежде чем мы его подстрелим?» «Не больше минуты, босс!» Один из грабителей стал по дуге обходить расползающееся дымное облако. Его примеру последовали остальные, беря задымленное пространство в кольцо. Заложники в панике рванулись было со своих мест, но босс дал очередь поверх голов. «Оставаться на месте, ублюдки! Вы и вы!» Он указал на ближайшие к дыму группу людей. «В сторону! Остальные на месте! Кто дернется, пристрелить!» «Там моя дочь!» Андрей услышал крик сенатора. «Значит, ей не повезло. А будешь рыпаться, она станет сиротой до того, как мы ее подстрелим. Ясно?» Босс еще раз пальнул поверх голов. Пока бандиты приводили в повиновение толпу, Андрей переместился ближе к несущей колонне и в инфразвуковом диапазоне передал команду. «Как только дым немного рассеется, они пойдут вперед. Тогда начинаем. Прикрывайте Хелен». «Да как они меня прикроют? У них же нет оружия!» Хелен крутила головой. Дым действительно стал немного редеть, но теперь он заполнял значительное пространство, освобожденное от заложников. Видимость улучшилась до расстояния примерно в метр, а силуэты были видны даже чуть подальше. Андрей с запозданием понял, что каким-то образом Хелен слышит их разговор за пределами восприятия человеческого слуха, но скрывать свои способности все равно не имело смысла, иначе им не остаться в живых. Прежде чем сумел что-либо сказать, Ира ответила тоже в инфразвуке. «Хелен, мы и есть оружие!» Как раз в этот момент бандиты решили, что пора заканчивать со своими жертвами, и двинулись в туман, где видимость уже была достаточной для применения огнестрельного оружия. Однако они не предполагали, что не жертвы будут их покорно дожидаться, а три почти невидимые тени метнутся навстречу. Все без исключения люди, еще с пещерных времен, боятся грома и молнии. И налетчики не стали исключением, инстинктивно повернув головы туда, где инкарнация Тора, Зевса и прочих громовержцев по имени Ира высоковольтным небесным огнем разделалась с их боссом. Андрею оставалось лишь довернуть голову ближайшего бандита еще немного, что он мгновенно и проделал. Тело со скрученной шеей грузно осело на пол, а вот Сьюзан не успела. Расстояние до своего противника у нее было чуть побольше, так что тот, справившись с удивлением, среагировал и выстрелил практически в упор в разъяренную женщину. Попадание отбросило Сьюзан на метр, в груди что-то хрустнуло, но броня выдержала. Бандит рванул вперед, чтобы добить уже поверженного врага, когда женщина, которая должна была умирать от кровопотери, внезапно села и плюнула прямо в небольшой клочок кожи, что обнажился из-за слегка съехавшей маски. Участок был всего 2 на 2 сантиметра, но Сьюзан долго практиковалась и не промахнулась. Бандит вдруг почувствовал, что его руки и ноги немеют. Пальцы сводит судорогой. Последним, что увидел заплеванный насмерть бандит, был непонятный металлический блеск на груди подстреленной им женщины и ее босая пятка, летящая в лицо. Добивающего удара ноги он уже не почувствовал. Оставшиеся двое бандитов, не найдя никого вокруг себя, открыли огонь на звук. «Надо отдать должное». Это были профессионалы высочайшего класса, и стремительное изменение обстановки не вывело их из равновесия. Две пули ударили Андрея в плечо, развернув его на пятки. Он еще раз мысленно поблагодарил Мака и его неведомых гениев-изобретателей за чудо-материал и прыгнул в сторону. Оставшаяся часть автоматной очереди прошла мимо, рикошетом выбивая цементную пыль из колонн. Второй бандит пытался достать Иру, и ему бы это удалось, если бы не тот факт, что вольтова дуга — вовсе не совпадало с положением ее тела, так что выстрелы ушли в молоко. Что там происходит? Босс, какие приказы?» — прокричал от лифтов один из грабителей, державших под контролем остальную часть зала. «Хрен его знает!» Оставшиеся в живых двое бандитов медленно отступали к краю газового облака. «Кажется, босса завалили. Номер 5 и 4 тоже готовы». Пока грабители пятились, Андрей осторожно подобрал автомат у своей жертвы. В отличие от бандитов, эхолокация позволяла ему видеть цели абсолютно свободно. Их тактические очки, даже оснащенные тепловизором, были в облаке слепы. Маг постарался. Грабители уже почти вышли из облака, когда Андрей выстрелил. Два скупых щелчка и два падения тела. Почти год занятий стрелковым оружием не проходят даром. «Номер 7 убит, визуально подтверждаю! Номер 3 убит!» Андрей сквозь туман видел в эхолокационном поле, как бандиты заняли позиции между колоннами, выцеливая возможных врагов. С позиции Андрея их не было видно, а расстояние до точки, откуда открывался бы хороший обзор, было слишком далеко. Оставшихся спецсредств не хватит, чтобы прикрыть проход. Да и заложники могли попасть под случайную пулю. Андрей осторожно отошел назад, заметив, что Ира поднимает с пола автомат убитого бандита. В платьях девушек не было карманов, так что они сразу поменяли обоймы на свежие. Хелен на четвереньках подобралась в поле видимости. Она была растрепана, но цела. Ее большие миндалевидные глаза были широко открыты. «Мать вашу, что это было? Кто вы вообще такие?» «Мы твоя возможность выжить», — Сьюзан ощерилась волчьей улыбкой. «А то, что ты видела, — ответ, почему мы никому об этом не говорим и не хотим, чтобы это попало в чужие руки». «Вы хотя бы люди?» «Люди, конечно». Ира слабо улыбнулась, прислушиваясь к разговорам бандитов, которые тихонько обсуждали, что делать дальше. Пока они не могли прийти к консенсусу, выжил ли кто-нибудь в смертельной мгле, куда ушли пятеро, а не вернулся пока никто. «Мы использовали технологию, которая, как ты видишь, дает нам кое-какие способности». «Ни хрена себе!» — Хелен начала понемногу приходить в себя. «Да вы настоящие ниндзя! Я даже не видела, как вы двигаетесь, а ты вообще ударила в говнюка молнией! Как ты вообще это делаешь? И почему Сьюзан переливается?» «Потом...» — Андрей прервал Хелен. «Все потом, нам еще нужно выжить. Этот налет ширма, я уверен. Я видел Джейкоба Малони перед самым нападением. Он не был удивлен или обеспокоен. И желание главного бандита показательно убить именно нас говорит о том, что весь этот грабеж не больше, чем прикрытие. Пришли убивать конкретно нас. И они постараются довести дело до конца». Андрей услышал команду старшего из оставшихся бандитов под позывным «Второй» и рявкнул. «Гранаты!» Бандиты, осознав, что их босс мертв, перешли к радикальным методам. Двое остались за пределами видимости, а двое, вскочив, замахнулись и попытались метнуть гранаты в облако. Ира и Сьюзан ждали этого момента. Скупо щелкнули выстрелы, и два тела рухнули на пол. К счастью, заложники были около стен. Бандиты не подпускали к себе толпу, опасаясь, что, навалившись разом, те даже ценой неизбежных жертв смогут вырвать оружие из рук. Гранаты рванули, превращая в месиво своих горе-владельцев, а затем закричали люди. Осколки на излете все же зацепили нескольких. Опять поднялся шум, люди попытались бежать, и оставшаяся пара бандитов бросилась к заложникам, попытавшись использовать их как живой щит. Это было ошибкой. Того времени, что они были на открытом пространстве, хватило, чтобы Андрей с подругами расстреляли незадачливых противников, как в тире. Один получил две пули между глаз, а второму хватило одной. Хелен этого не видела. В отличие от спутницы, у нее не было эхолокации, но звуки падения тела она все же услышала. «Это все?» Андрей пустил несколько звуковых волн, от которых Хелен поморщилась. Она хоть и не видела отраженный звук, однако спектр ее восприятия был явно расширен. «Да, живых врагов тут больше нет». Андрей привстал и повернулся к Хелен. «Я тебя очень прошу. Держи все, что ты тут видела, в тайне. Если проговоришься, это поставит нашу жизнь в опасность. Ты это понимаешь?» «Понимаю». Хелен была угрюма. Ей очень хотелось с кем-нибудь поделиться знанием. «Но теперь-то сможете мне все рассказать? Теперь-то я вроде как посвященная». «Все рассказать все равно не сможем, прости». Андрей виновато улыбнулся. «Мы защищаем свои интересы, и некоторых вещей тебе лучше не знать. Но значительную часть расскажем. Сейчас мы выйдем из тумана и постараемся убедить присутствующих, что мы сделали это с помощью оборонительных, высокотехнологичных средств, которые ради безопасности пронесли навстречу. В отличие от оружия, о запрете специальных дымовых завес речи не шло. Ну а после покушения меня долго тренировал мастер Чен, возглавляющий мою службу безопасности, что и позволило мне, использовав элемент неожиданности, уничтожить нападавших. Девушки тоже активно тренировались и тоже поучаствовали. Веришь, я тут не вру. Да, все правда. Хелен кивнула. Но ведь не вся правда. Да, не вся, но, как я и обещал, что безопасно для тебя и нас, я расскажу потом. Андрей осторожно вышел из дыма. Заложники уже пришли в себя и потихоньку разбрелись по залу. Несколько довольно крепких мужчин, несмотря на дорогие костюмы, щеголявших армейской выправкой, подобрали оружие и оглядывались по сторонам. Андрей направился к ним. «Господин Панферов?» Смельчак, что выступил в самом начале против бандитов, в котором Андрей наконец-то распознал Кевина Симмонса, одного из непубличных олигархов, подошел к Андрею. «Но как вам удалось?» Готовность к неожиданностям и свои собственные сюрпризы буквально в рукаве. Андрей простер руку к дымовому облаку, которое уже начинало рассеиваться под воздействием мощной системы вентиляции. Ну и занятие с тренером, который по совместительству является главой моей службы безопасности. «Потрясающе! Вы настоящий снайпер!» «Не я один. Сьюзен и Ирина тоже приложили руки. Мы тренируемся вместе. Полтора года назад в меня стреляли. Какая-то гангстерская разборка в Бруклине, меня с кем-то спутали. Вот я и начал тренироваться, чтобы защитить себя. Прогресс, я думаю, вполне заметен». «Да уж, вы скромны». Симмонс похлопал Андрея по плечу. «Сегодня вы спасли половину финансового мира страны и многих политиков. Мы в долгу, а это дорогого стоит. Буду с удовольствием следить за вашей карьерой». «Спасибо, господин Симмонс. Возможно, мы сможем сотрудничать не только в финансах». «Можно просто, Кевин. Хотелось бы. Ваши технологии и дальновидность впечатляют». Симмонс достал из внутреннего кармана бумажник и протянул оттуда золоченую визитку. «Тут мой номер. Звоните, если придет что-то интересное в голову». «Андрей, спасибо за Хелен». Сенатор порывисто обнял остолбеневшего Андрея. «Ты ее спас. Я практически уверен, что это не просто налет. Сейчас подойдет внешняя охрана. Метродотель зала успел связаться с охраной по внутренней линии, и он сообщает, что бандитов внизу уже добивают. Надеюсь, что кого-нибудь возьмут живым, тогда мы узнаем больше. А если они по каким-то причинам не доживут до допроса, спросим с тех, по чьей вине это произошло. Мы выйдем на организаторов налета». «Да, Боб». Симмонс подключился к разговору. «Стоит разобраться со всем этим с особой тщательностью. Буду лично держать на контроле и пошлю лучших людей. Также нужно, чтобы об этом происшествии никто из прессы не узнал. Касается и Хелен тоже». «Я с ней поговорю». Андрей упредил сенатора, который собрался что-то сказать. «Она, надеюсь, меня послушает». «Уж постарайтесь. Файлов по-лански хватает. Китайцы точно воспользуются суматохой, если им станет известно. Да и рынок до сих пор лихорадит». Пока люди выходили из кабинетов, собирали свои вещи и негромко переговаривались, обсуждая произошедшее, Андрей искал взглядом Малони. Он был практически уверен, что нападение — дело рук этой семейки. Большинство гостей собрались в центре зала. Мужчины успокаивали все еще всхлипывающих женщин. На самом деле Андрей ожидал гораздо более бурной реакции, но, видимо, у людей высшего света нервы были попрочнее, чем у среднего обывателя, и они видели всякое и разное. Малоний сидел за столом в окружении еще полутора десятков мужчин разного возраста и ни словом, ни жестом не выделялся из общей массы. Андрей попытался встретить взгляд Джейкоба Малони, но тот, даже если и заметил пристальное внимание со стороны, никак не реагировал на интерес к своей персоне. «Энди». Сьюзен мягко подошла сзади. Она уже обулась, но даже в обуви на высоком каблуке двигалась почти бесшумно, как кошка. «Думаешь, это он?» Андрей обернулся и увидел свою невесту, завернутую в плотную шаль. Где она ее подобрала, ему было неведомо, но ткань прекрасно скрывала поврежденный камуфляж и снимала ненужные вопросы. «Наверняка, но выдержка у него завидная. Не подает виду. Надеюсь, маг больше расскажет о нападавших, когда отмотает камеры слежения. А пока будем ждать. Здание зачищают от возможных сообщников бандитов. Кстати, где Хелен?» «С Ириной. Думают, что из нашей Иры один на один она сможет выудить больше информации. Наивная». «Меня ее папа попросил приглядывать за ней. Давай-ка составим ей компанию». Ожидание спасателей затянулось на полчаса, и когда заблокированные двери все же открылись, Андрей уже устал поддерживать разговор с дочерью сенатора. Та, используя всевозможные психологические уловки, все еще пыталась выжать из своих спутников информацию. Перед тем, как спуститься к своему лимузину, под взглядами бдительной охраны, включая Чена, Андрей пообещал Хелен непременно ответить на все вопросы, но завтра. Уже по пути домой Чен доложил, что о проблемах Андрея ему сообщил маг. Уж неизвестно, при помощи какой технологии тот смог издалека услышать выстрелы и взрывы внутри здания. Впрочем, пока Чен пытался донести до внешней охраны, которая была настроена весьма скептически, что внутри идет бой, все уже закончилось. Охранники потом сильно извинялись, что не поверили сразу, полагаясь на многоуровневую схему безопасности, которая не должна была допустить ничего подобного, но Чен лишь махнул на них рукой. К тому моменту он знал, что Андрей и девушки живы, а остальное его не интересовало. Анализ видеозаписей с камер, по словам Мака, позволил установить, что нападавшие просочились внутрь заранее. Некоторые за несколько суток, но отследить их исходную точку оказалось невозможно. Будучи профессионалами, они использовали слепые зоны в видеонаблюдении. Кто бы ни планировал эту операцию, она была очень хорошо подготовлена. Что касается отхода, то Мак предположил, что группу должны были эвакуировать вертолетом, а затем на малой высоте сбросить в гидрокостюмах в океан к поджидающей мини-субмарине. Такая схема делала перехват практически невозможным. Среди экипировки бандитов, которую прямо сейчас выносили из здания, Мак заметил дыхательные аппараты для подводного плавания и баллоны. Напряжение отпустило Андрея только тогда, когда он перешагнул порог собственной квартиры. Его дом был крепостью не только фигурально, но и во многих аспектах реально. Пуленепробиваемые окна, усиленные несущие конструкции, вооруженная охрана, боевые дроны, даже скрытая система ПВО на крыше. Все это делало прямое нападение на Андрея и его друзей очень проблематичным для злоумышленников. Лили чуть не сшибла с ног сестру своим объятием, когда Сьюзан вслед за Андреем вошла в дверь. «Жива! Мак сказал, что в тебя попали несколько раз!» Чудо-броня снова выручила. Главная миссия выполнена. Нам остается только ждать, когда наш план сработает. Если сработает. Сьюзан слегка поморщилась. Хватка у сестры была сверхчеловеческая, а полностью осознать свою силу Лили пока не могла. Вероятность больше 90%. В голосе Мака звучала обида. Сработает. И еще вот что. Теперь будете носить с собой аптечку. Я вам ее соберу. Нам не может все время вести. Рано или поздно кого-то может задеть по-серьезному, и броня не спасет. Главное — выжить, потом вас даже из обрубков соберу, как новеньких». «Вот уж успокоил». Джейсон, который тоже ждал друзей в квартире Андрея, не был впечатлен. «Мак прав». Чен был невозмутим. «Нужно быть готовым ко всему. А сейчас лучше вам отдохнуть. Я проверю охрану и внешний контур. Надеюсь, что покушений больше не будет». «Враги после провала будут готовиться более тщательно, но кто знает. Я уже ошибался в прогнозах». В этот раз Чен оказался прав. Ночь и следующее утро прошли безмятежно. В новостях не было ни полслова о том, что в фешенебельном здании на Пятой Авеню предыдущим вечером что-то произошло. Андрей пригласил Хелен к себе домой. Так безопаснее, да и разговор предстоял непростой, а дома и стены помогают. Он уже привык, что эта огромная квартира стала его домом, и будущий переезд в новый особняк, который Мак обещал построить ударными темпами где-то за год, не вызывал приятного предвкушения. Как ни крути, Андрей был городским жителем и настолько свыкся с шумом большого города, что предстоящее переселение в сельскую местность вызывало скорее тоску, хотя умом было понятно, что так будет лучше. Сьюзан решила сама соорудить бранч. Нечто среднее между поздним завтраком и ранним обедом. Типичное американское изобретение, чтобы встретить Хелен. Дочь сенатора явилась точно в 11, как настоящий профессионал. На сей раз она надела юбку и блузку, оставаясь деловой леди, но все же была меньше похожа на репортера, а больше на подругу, пришедшую в гости. По такому случаю в гости к Андрею традиционно заявились Джейсон и Ира, а Лили, которая поселилась у сестры, даже не сочла нужным переодеваться в нечто формальное и вышла к гости в шортах и футболке. «Проходи на кухню». Андрей на правах хозяина принял из рук Хелен ее плащ. Осень уже полностью вступила в свои права. «Кухня есть русское место силы. Мы там обычно собираемся для обсуждения всего, что считаем важным». «Я в курсе. Мои предки эмигрировали в США и из Беларуси, хотя и более 100 лет назад». «Вот как?» Сьюзан жестом предложила присесть к столу. «Тогда сперва мы едим, говорим о погоде и прочей ерунде, а только потом о делах. Все согласно традиции». Хелена смеялась, но спорить не стала. Больше всех на еду налегал Джейсон, которого очень обрадовала новая особенность модифицированного организма — сбалансированный метаболизм. Можно было больше не беспокоиться об излишнем весе, который доставлял Джейсону немало проблем, и борьба с которым до недавнего времени шла с переменным успехом. Закончив с едой и получив чашку ароматного чая с булочкой, Хелен откинулась на высокую спинку стула. «А вот скажите, моя способность есть много и не набирать вес — это тоже ваших рук дело?» «Наших?» — Андрей кивнул. «Часть лечения была связана с балансировкой обмена веществ». «Вы что же, можете справиться с проблемой ожирения?» Хелен пристально осмотрела присутствующих. Ни у кого не было излишнего веса. Все были подтянуты и в прекрасной физической форме. «Так вы... все прошли изменения?» Андрей переглянулся с Сьюзен. «Да, все. Первым я, чтобы побороть болезнь. У меня был, как ты знаешь, прогрессирующий рассеянный склероз. Это была вынужденная мера, и успех был не гарантирован. Потом Сьюзен и Ира... Это было связано с требованиями нашего руководителя службы безопасности, мистера Чена, поскольку на меня было совершено покушение, а шансы на выживание при модификации сильно повышаются. Последними, буквально на днях, прошли модификацию Джейсон и Лили. Больше никого не модифицировали. Во-первых, расчет параметров модификации занимает огромное количество ресурсов даже на квантовом компьютере, так что больше, чем пару модификаций за несколько месяцев мы даже физически не осилим. А во-вторых, мы очень опасаемся утечки информации, потому что попадание этой технологии в руки бандитов, сросшихся с государством, как те же Малони, будет означать установление воистину тоталитарной диктатуры. Не хотелось бы, чтобы кто-то решал, кому жить, а кому умирать. Понимаешь? Понимаю. Хелен поежилась. Видимо, она вспомнила свою собственную болезнь. То есть технология даже в перспективе недоступна никому, кроме небольшого количества избранных, причем их состав определяете вы. «Выходит так. Мы не стремимся к мировому господству. Мы всего лишь хотим, чтобы нас оставили в покое и дали заниматься лечением людей. Ведь даже ограниченное применение технологии без тотальной модификации позволяет лечить людей. И ты тому пример». «Ну, почти. Тебя все же немного модифицировали». «Опять избранных, которых выбираете вы?» Хелен пристально посмотрела на Андрея, но тот не отвел взгляд. «Да, так получается». «Однако в свою защиту хочу сказать, что мы пытаемся построить квантовый компьютер сами, что сильно снизит стоимость расчетов и увеличит их скорость. А значит, наши клиники начнут лечить не сотни в месяц, а тысячи, а может и десятки тысяч. И заметь, это теперь не наш основной бизнес. Мы вообще собирались снизить оплату до плюс 10% к себестоимости, в ущерб нашим доходам». «Ты говоришь правду. Ты в это веришь?» Хелен не стеснялась применять свои новообретенные возможности. «Мне очень хочется обвинить вас в элитаризме, высокомерии, но не могу. Элитарии выглядят и ведут бизнес иначе. Уж поверь мне, я знаю. Я согласна, что вы используете доступ к технологии во благо и не стараетесь нажиться на этом, как большая фарма. Но вы должны понимать, что вы переходите сейчас дорогу очень могущественным людям в индустрии». «Да, наш аналитик Мак говорит то же самое. Впрочем, поскольку мы используем лишь технологию расчета, но не являемся производителями лекарств, конфликт минимален». «Кстати», — Хелен стала оглядываться, — «где этот ваш таинственный маг? Все мои источники говорят, что его никто никогда не видел, и что вы общаетесь с ним удаленно». «Ну, это как раз то, о чем я говорить не могу. Маг очень ценит свою анонимность и не открывает свою личность никому постороннему». «Верю». Хелен опять хитро улыбнулась. «Но вы-то знаете, кто он?» «Знаем и храним эту тайну. Это наша обязанность перед другом». «Хорошо. Тайна личности — значит тайна личности. Это я уважаю. Но, полагаю, личность крайне непростая и интересная. Ведь это он вам помог произвести революцию в лечении больных?» «Он. Мой близкий друг, с которым я познакомился онлайн. Большего сказать не могу». «Ну ладно». Хелен сменила тон. «А все-таки, что вы теперь умеете? Как вы получили такие феноменальные способности к бою?» «Заслуга мастера Чена». Сьюзен широко улыбнулась. «Он бывший сотрудник спецслужб. Много чего знает и умеет. Гоняет нас в поте лица больше года. Вот мы и натренировались драться и стрелять». «Но я же видела вашу скорость. Она невероятная. И Ирина... она умеет бить молниями. Да и ты плюешься чем-то необычным, я заметила». «Да, мы все очень сильные, выносливые, устойчивы к ядам и болезням. наши раны заживают очень быстро. Не так быстро, впрочем, как твои». Сьюзан с легкой завистью посмотрела на собеседницу. «Мы слышим в диапазоне за пределами человеческого слуха. У нас развита эхолокация». «Так вот, как вы стреляли в задымлении!» Хелен перебила Сьюзан. «А я-то совершенно не понимала, как такое возможно. На слух даже со спецподготовкой так стрелять нельзя». «Да». Андрей подхватил разговор. «Плюс у каждого из нас есть и индивидуальные особенности. Сьюзан плюется ядом, я могу камуфлировать, а Ира бьет электрическими разрядами, как скат или электрический уголь. А Джейсон слили?» «Я могу морфировать». Лицо Джейсона потекло. Кожа начала стремительно светлеть, и через минуту перед ними сидела копия Хелен, только гораздо крупнее. «Да ладно!» Хелен была поражена. «Вот это да! Ну а я котик». Лили взяла ложку и ногтем указательного пальца разделила ее на две части. «И могу делать так». Хелен с изумлением переводила взгляд с одного собеседника на другого, пока Джейсон морфировал обратно в самого себя. «Это потрясающе! Как жаль, что я не могу про это написать. Это был бы самый сенсационный репортаж в моей жизни». «И огромные проблемы для всех нас и страны в целом». Андрей быстро опустил Хелен на землю. «Мы уже говорили на этот счет». «Да-да, не будем про это. Но как вы собираетесь решать проблему с Малони?» «Мы ее уже почти решили». Андрей переглянулся с Ирой и Сьюзан. «Но рассказать не могу. Просто поверь, правда будет не очень приятной. Лучше тебе не знать». «Вы наняли ликвидаторов, как в случае с мясной лавкой». Хелен опять уставилась на Андрея. «Врать не хочу, да и не смогу». Андрей выдержал взгляд. «Просто скажу, что трупы будут. Тут уж ничего сделать нельзя. Или они, или мы, включая тебя». «Я понимаю». Хелен вдруг ухмыльнулась. «Мой папа в таких случаях говорит «политическая необходимость». Я обычно обзываю его негодяем и лицемером, но тут я вам не судья и не прокурор. Эти люди заслуживают того, что вы им подготовили. Но их дети...» «Это было главной проблемой, но мы, кажется, нашли решение. Дети не пострадают. Заверяю, что мы сделали все, что в наших возможностях, чтобы с детьми семьи Малони ничего не случилось. Мы — это не они». «Надеюсь». Хелен опустила взгляд. «Не хочется быть соучастницей казни детей, даже если родители заслужили». Хелен задержалась у Андрея до вечера. Слава богу, по-настоящему опасных вопросов о природе мака или о том, как была зачищена мясная лавка, она больше не задавала. Ей пришлось рассказать о метаматериале брони, о камуфляжной пленке, опять попросив держать информацию в тайне, а также продемонстрировать некоторые боевые навыки. Для этого хозяева с гостьей спустились в служебные подвальные помещения здания, где Чен втайне от прочих жильцов оборудовал небольшой тренировочный зал. Хелен была в восторге и, переодевшись в запасное кимоно, продемонстрировала некоторые движения капоэйры. К ее удивлению и восторгу, Чен тоже оказался танцором этого боевого танца и отметил ее немалое умение, хотя и поправил несколько движений. Девушка настолько вдохновилась, что выпросила пару тренировок в неделю под руководством мастера. Обед, а потом и ужин Сьюзан заказала из ресторана. Времени, да и сил на готовку уже не было. Андрей попрощался с гостьей уже поздно вечером, после того, как Хелен пообещала поговорить с отцом о разрешении на закупку контролируемых государством компонентов для нового суперкомпьютера. Мак, осторожно, пока Хелен не слышала, напомнила об этом Андрею. Оставалось только ждать.